а какой-то дубоватый незнакомец с неподвижным топорным лицом и немедленно начал диктовать нам диктовку. Пришлось поработать с моей правой ноге. Все время, пока длилась диктовка, я дергал и дергал и дергал ногою так, что у меня даже в глазах потемнело. Диктовка была такая, и я запомнил ее от слова до слова. В тот день дерг, когда доблестный Игорь дерг, ведущий войска из лесов и болот дерг, увидел дерг, что в поле дерг, где стояли враги дерг, поднялось зловещее облако пыли дерг, он сказал дерг, дерг, дерг, дерг. Как сладко умереть за отчизну. Дерг, дерг. Наши парты дрожали, как в судороге. Я без устали передавал свои сигналы Зуеву, Тимоше и Муне. Тимоша передавал их Бугаю, Муне Козельскому и братьям Бабинчиковым. По окончании диктовки дубоватый незнакомец с неподвижным топорным лицом взял наши тетради и унес неизвестно куда. Это был, как потом оказалось, важный чиновник из канцелярии попечителя Люстиха. И благодарила же меня вся спасенная мною шестерка. Зюзя Козельский обещал мне одного из своих голубей, братья Бабенчиковы полную фуражку изюму, так как у их отца на Екатерининской улице была лучшая в городе лавка, где продавались финики, фиги, кокосовые орехи, халва. Через неделю в класс деревянной походкой снова вошел незнакомец в сопровождении нашего наставника Флерова и заявил, что по приказу господина попечителя учебного округа, его сиятельства графа фон Люстиха, комиссия по проверке успехов учащихся рассмотрела тетради с написанной нами диктовкой и отметила одну странную вещь. Незнакомец порылся в тетрадях. Вот хотя бы Зуев Григорий и Козельский Иосиф. Нельзя ли пригласить их к доске? Зуев и Козельский с удовольствием подбежали к доске и скромно приосанились, ожидая похвал. Незнакомец глянул на них и вдруг, к удивлению класса, улыбнулся совсем как живой человек и, повернувшись к доске, написал на ней мелом такое. «В тот день, когда, двоеточие, доблестный Игорь, ведущий, вопросительный, войска из лесов и болот увидел, что в поле, где, вопросительный, стояли, запятая, враги поднялось, восклицательный, вопросительный, зловещее облако пыли, вопросительный». Вот как написал свою диктовку ученик третьего класса Козельский Иосиф. За такую диктовку единица, конечно, слишком большая отметка. Мы ставим Козельскому Иосифу нуль, равно как и Григорию Зуеву. Все захохотали, кто-то свистнул. Незнакомец постучал деревянным своим пальцем по кафедре и проговорил уже без всякой улыбки. «Но есть среди вас такие, что даже нуля недостойны. Это Максим и Александр Бабенчиковы. Бабенчиков Александр написал свою диктовку так. В тот день, когда доблестный Игорь веду, запятая, си, вой, восклицательный, ска, изле, вопросительный, сов, ибо, запятая, лот, уви, запятая, дел, что в поле, где стоя, запятая, ли, вра, восклицательный, ги, поднялось зловещее об, запятая, лако пы, вопросительный, ли, он сказал, как слад, запятая, ко умереть, двоеточие, за от, запятая, чизну. Беда произошла от того, что почерк был у меня очень медленный, детский, а у товарищей быстрый, да и проклятые кляксы сильно тормозили меня. Когда я с трудом выводил третье или четвертое слово, мои товарищи уже писали седьмое, девятое. Слепо понадеявшись на мой телефон, Товарищи, сидевшие далеко позади, уже не шевелили мозгами и по сигналу готовы были ставить запятые внутри каждого слова, даже разрезая его пополам, чего сроду не делал самый отпетый дурак с тех пор, как на свете существует диктовка.